Увлекательный разговор был прерван. В двери деликатно постучались. «Да», — раздраженно ответил Кощей. Вошел Артур и церемонно сообщил. «Ваш гость, лорд Максет, прибудет через 20 минут. Чаю подать, бисквиты или миндальное печенье?» «Тот самый гость, Артур». Кощей сел за стол, невидяще уставившись на столешницу. «Да, сэр». «Какой еще гость? Нас же здесь нет!» — перебила Женька. «О, этот всегда знает, где я!» — усмехнулся Кощей, барабаня пальцами по столу. «И явится он ровно через 20 минут». Вздохнув, он перевел взгляд на Женьку. «Всегда так поступает!» — чуть виновато пояснил он, взъерошив волосы. «Вежливый!» «Значит, нас нашли?» Женька подобралась и прикрыла глаза, стараясь сообразить, как они будут сматываться на этот раз. «Не дергайся!» — угадал Кощей ее мысли. «Сядь спокойно!» Артур кашлянул, напоминая о своем присутствии. «Ну, конечно, печенье!» — решил Кощей. «Все как обычно!» Поклонившись, слуга ушел, а Женька влезла с коленями на кресло, которое стояло с противоположной стороны стола. Поставила локти на стол, потерла скулы кулаками и попыталась заглянуть в глаза Кощея. — Дядя Максет, вы ведь что-то скрываете, да? — тихо спросила она. — Как всегда, — отозвался Кощей, поднял голову и наткнулся на Женькин взгляд. — Ну? — спросила девушка. — Не нукай на дядю, — велел Кощей. — Простите мою бестактность, — саркастически произнесла Женька. — Ну, хватит врать уже. Не первый день знакомы. Что за тип рвется в гости, да еще заведомо предупредив? В ответ Кощей промолчал. Решив, что на встрече с кем бы то ни было, она окажется лишней, Женька со вздохом принялась слезать с кресла. «Белобог!» — буркнул Кощей. «Чего?» — Женька замерла на полдороге к полу. «Брат мой придет! Белобог!» — признался Кощей. «Так вы говорили, что вообще не знаете ни где он, ни что с ним?» «Я врал!» — легко признался Кощей. «Вы? После всего? Вы же говорили, что никогда мне не брали!» «Брось!» — поморщился Кощей. «Я тебе только в этом и врал!» «Уже поверила!» «Ну, говорю же, Белобог — дело семейное!» «Тогда ладно!» Подумав, Женька приняла довод Кощея, хотя и с некоторой обидой. «Я вас у себя подожду!» «Да сиди уже!» Взмахом руки Кощей вернул Женьку на место. «Глядишь, на пользу тебе пойдет». «Разборки между братьями?» — скинула брови Женька. Этот жест она стянула у Кощея и теперь пыталась проверить, как он действует. Получилось плохо. По крайней мере, Кощей никак не отреагировал, даже внимания не обратил. «Сиди тихо и не хами», — мрачно проинструктировал он. «Хоть поймешь, с кем связалась, домой запросишься». «Знаете, у вас, похоже, просто депрессуха началась», — решила Женька. «Ведь такой, словно вы все еще на дне Темзы. И вы без меня пропадете. Кстати», — встрепенулась она, — «а кто из вас старший? Просто у меня есть брат двоюродный, так он...» «Никто не старше», — отмахнулся Кощей. «Мы родились как единое целое и были разделены волей отца на 1/3 секунды от рождения. Я боюсь». Он прихлопнул ладонью по столу, тяжело встал и прошел к двери. Женька смотрела, разинув рот. Мало того, что вечно самоуверенный злодей выглядел подавленным, так он еще и боялся. «Он постарается вас убить?» — шепнула Женька. кто? С порога повернулся Кощей. Белобог? С ума сошла? Он усмехнулся и на миг стал похож на себя прежнего. Чего ж тогда бояться? Изумилась Женька. Прежнего величия, кратко ответил Кощей. Я могу сорваться. Это не принесет ничего хорошего ни ему, ни в первую очередь мне. Он открыл дверь, и в комнату неслышно проскользнул Артур. Смею заметить, поставив на стол поднос, слуга поклонился. В гостиной было бы удобней. Как всегда, Артур, как всегда, отозвался Кощей. Прикрыв за слугой дверь, он жестом велел Женьке сесть на диван, затем передвинул два кресла лицом к дивану, поставил перед ними кофейный столик и сел, закинув ногу на ногу. «Так нормально?» — он, делано улыбаясь, посмотрел на Женьку. «Улыбку пластырем зафиксируйте, будет ничего», — решила девушка. «Толку с тебя!» «Грубый вы!» — укорила Женька и осеклась. Рядом с Кощеем во втором кресле материализовался человек. От шока у Женьки дыхание сперло. Прямо напротив нее сидел благообразный старик, до ужаса кого-то напоминавший. «Здравствуй тебе, братишка!» — поздоровался Кощей, мигом обретая прежнюю манеру общения. «И тебе, Чернобог!» — отозвался старик. — «Знакомься!» — Кощей пренебрежительно махнул в сторону Женьки. — «Моя сообщница!» — «Как же ее?» Припоминая, он пощелкал пальцами и нахмурился. — «Оставь ты свои шуточки!» — укоризненно попросил гость. — «Здравствуйте, Евгения!» С трудом сглотнув, Женька лишь кивнула. «Делай вид, что я тут нет», — посоветовал Кощей и гостеприимно предложил. «Чаю?» «Да, спасибо. Вежлив, как всегда». «Ты по делу или как?» — спросил Кощей, наливая чай и добавляя сливки. «Поговорить». Гость принял чашку, любезно предложенную братом, и отпил. «Все жду, пока ты образумишься». «Так и состариться недолго», — посочувствовал Кощей. «Годы наши не те, чтобы меняться». «Прекрати», — попросил Белобог. «Должен заметить, выглядишь ты неважно». Кощей поморщился, показывая, насколько неверным было последнее замечание. «Опять женщины? Выпивка, авантюры», — прозорливо перечислил Белобог. Женька не выдержала. Встревать в семейные разборки она не хотела, но Кощея обвинили напрасно, и чувство справедливости взяло верх. «Ничего подобного», — возмутилась девушка. «Он только после драки себе лишнего позволил». Кощей закатил глаза и тихо взвыл. «Серьезно?» — заинтересовался дедушка. «Сколько же он выпил?» «Не считала». Женька пошла на попятную. «Его просто отравили». «Ах, отравили! Женщин было три?» «Две!» — ответ вырвался прежде, чем Женька сообразила. «Стареешь!» — заметил Белобог. «У тебя что-то конкретное?» — лениво спросил Кощей, плюхнув себе в чашку пару кусков колотого сахара. «Ты здесь пропадешь, Чернобог. Возвращайся!» — твердо попросил гость. «Я?» — Кощей удивленно уставился на брата. «Вам что, чертей мало?» «Ну перестань!» — досадливо попросил Белобог. «Ну какой из меня черт? Я зову тебя домой, понимаешь? Домой. Пусть все изменилось, но это же твое гнездо». «Нашел птичку!» — насмешливо перебил Кощей, размешивая сахар. «Ты же сам меня скинул! Замечу, в нескольких мирах я погиб!» «Детка, хочешь чаю?» Он соизволил посмотреть на Женьку, но та нашла в себе силы помотать головой, не сводя с гостя глаз.